как назло, на стоянке не оказалось ни одного такси. Времени ждать не было. Элис с Кэрри или уже поняли, что я сбежала, или вот-вот поймут и разыщут мгновение ока. И тут я увидела фирменный автобус, обслуживающий отель «Хайят». «Подождите!» — закричала я, увидев, что водитель закрывает двери. «Мы едем в Хайят», — сообщил водитель, уверенный, что я ошиблась. «Все правильно», — задыхаясь, прохрипела я. «Именно туда мне и нужно». Водитель с сомнением на меня посмотрел, а потом равнодушно покачал головой. Большинство сидений были свободны, и я, расположившись подальше от немногочисленных пассажиров, стала смотреть на удаляющийся терминал. Воображение тут же нарисовало Эдварда, растерянно стоящего у дороги, где обрывался мой след. Нет, не буду плакать. Еще слишком много дел. Мне по-прежнему везло. Перед гостиницей «Хайят» пожилые туристы выгружали из такси последний чемодан. Вылетев из автобуса, я бросилась на заднее сиденье машины. Усталые туристы и водители разинули рты от удивления. «Восточная Блумфилд-стрит, и, пожалуйста, побыстрее», — скомандовала я. «Это же Скоттсдейл», — заныл водитель. Я сунула ему 3 купюры по $20. «Надеюсь, этого достаточно?» «Конечно, детка, без вопросов». Откинувшись на спинку сиденья, я сложила руки на коленях. За окном шумел знакомый с детства город. Как же я не замечала, что он насквозь фальшивый. Все слишком яркое, вычурное, шумное, как в голливудском фильме. Совсем как добродушное лицо друга, который замышляет предательство. Я изо всех сил старалась держать себя в руках. Нельзя нервничать, только не сейчас, когда план почти осуществлен. Волноваться, беспокоиться незачем. Я сама приняла решение и сделала выбор. Закрыв глаза, я стала думать об Эдварде. Как жаль, что не получилось встретиться в аэропорту. Я бы встала на цыпочки, лишь бы скорее увидеть его лицо, а он бы ловко пробрался сквозь толпу и прижал меня к себе. Какие сильные и надежные у него руки. Интересно, куда бы он меня повез? Наверное, на север, где он сможет в любое время выходить на улицу. Или в какой-нибудь тихий калифорнийский городок у моря. Мы бы лежали на пляже, а его тело сверкало бы, как бриллиант. Я бы согласилась даже на мотель. Вместе с ним я готова ждать сколько угодно. Мы бы разговаривали, разговаривали, разговаривали. Ради него я бы забыла сон и еду. Любимое лицо казалось реальнее городского пейзажа, а голос звучал громче, чем шум мотора. Я так увлеклась, что потеряла счет времени. «Эй, какой дом?» Грубоватый вопрос водителя разбил пестрый калейдоскоп моих фантазий, оставив лишь апатию и страх. 48-21, хрипло ответила я. И водитель глянул на меня в зеркало заднего обзора. Наверное, хотел убедиться, что я не рыдаю. Тогда приехали. Таксист спешил от меня избавиться и надеялся оставить сдачу себе. «Спасибо», — прошептала я. «Не бояться. Дома ведь никого нет. Маму удерживают в другом месте. Она ждет и надеется». Подбежав к двери, я достала из-под карниза ключ. В прихожей было прохладно и темно. Включив на кухне свет, я кинулась к телефону. У аппарата лежал маленький листочек с 10-значным номером, написанным мелким аккуратным почерком. Пальцы нервно запорхали по кнопкам, но я ошиблась, так что пришлось набирать снова. На этот раз я не спешила и нажимала на кнопки очень осторожно. Всего один гудок, и на другом конце взяли трубку. «Здравствуй, Белла!» — приветствовал приятный тенор. «Ну и скорость, ты молодец!» «С мамой все в порядке?» «Все отлично, не беспокойся, Белла, ссориться нам незачем. Если ты, конечно, не притащила хвост». Настроение у Джеймса было отличное. «Я одна», — тихо сказала я. как и всю жизнь, до встречи с Эдвардом.